ты надела кандалы, где пропадают и ночью гадала. А я с друзьями сгораю до талого, голова отходит, похоже, с ума. Сумма в карманах у нас немала, малая смотрит всю ночь на меня. Два виски с колы, детка моя. Из клуба ночью на машине к тебе заберу, и не сказав родителям, на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино, а после отвезу к утру тебя к себе домой. Тихая львица, ты моя царица, сок мой марихуана меня зачаровала. Тихая львица, ты моя царица, нужен алкоголь, но же выпьем за любовь, yeah. Царица, сок мой марихуана меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица, нужен алкоголь, но же выпьем за любовь, yeah. Я побегу за тобой, но любой, кто обидит тебя, стану войной. Нет, ты не супер, супергерой, это бываю холодным порой. Между нами разгорелись пожары и ссор, на полу осколки, я снова босой. Это не любовь, чертово колесо, я хочу сказать тебе обо всем. Из клуба ночью на машине к тебе заберу, и не сказав родителям, на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино, а после отвезу к утру тебя к себе домой. Тихая львица, ты моя царица, сок мой марихуана меня зачаровала. Тихая львица, ты моя царица, нужен алкоголь, но же выпьем за любовь, yeah. Ты моя царица, сок мой марихуана меня зачаровала.